Глава 9. Скандал из копейки. Петроград. Зимний дворец и его окрестности. 6 марта, 19 марта по новому стилю. 1917 года. День. Еще не побежали по улицам столицы горластые мальчишки, и экстренные выпуски газет еще не успели покинуть стен своих типографий, а к Зимнему дворцу уже начал стекаться народ. Кто из чистого любопытства, кто с обеспокоенностью, а кто и с желанием помочь, если, конечно, кому-то эта помощь там понадобится. И пусть мотивы у всех были разные, но каждый из идущих к главному зданию империи понимал, такой мощный взрыв не мог не привести к жертвам и разрушениям. К вящему разочарованию некоторых эстетов Зимний дворец не был охвачен пламенем, из окон не выпрыгивали спасающиеся, и вообще большого пожара не случилось, хотя со стороны набережной из-за здания и тянулись в мартовское небо столбы дыма. Однако даже без большого пожара с Дворцовой площади спешащим к Зимнему было понятно, что с главной цитаделью царизма далеко не все в порядке. Из многих окон хлопали на ветру развивающиеся шторы, стекол, особенно в той стороне, которая выходила на дворцовый проезд, практически нигде не было, а из глубины здания были слышны какие-то возбужденные крики, обеспокоенные возгласы и спешные команды. Совсем другой вид на дворец открывался со стороны набережной и особенно со стороны дворцового моста. С этого ракурса было видно, что в фасаде здания зияет огромная дыра. Часть наружных стен обвалилась, и сквозь образовавшуюся брешь были видны разрушенные перекрытия, какие-то обломки, покореженная мебель. Картину разрушения дополняла невесть, каким образом повисшая на обломках госпитальная кровать, с которой на улицу свисало нечто грязно-бурое, покрытые пылью штукатурки и обрамленные развивающимися бинтами. Случившийся было в императорской библиотеке пожар был уже погашен, и лишь жидкие дымные столбы говорили о том, что угроза пожара все еще не миновала. Но там суетились люди, и несколько пожарных расчетов у стены намекали зрителям, что вопросом этим занимаются. Впрочем, суета с тушением пожара не шла ни в какое сравнение с той всеобщей суетой, которая охватила все парадные официальные резиденции русских императоров. У каждой лестницы толпились люди, среди которых выделялись служащие госпиталя, медицинские одеяния которых, впрочем, уже не светились белизной, а были покрыты той смесью пыли и крови, которая появляется лишь в зонах катастроф, когда вопросы стерильности имеют куда меньшее значение, чем скорость, с которой раненые будут извлекаться из-под завалов. К каждому парадному одна за другой подъезжали различные транспортные средства, и суетящиеся у выходов спешно грузили на поданную машину, подводу или просто извозчика очередных раненых из дворцового госпиталя. Раненых и пострадавших от взрыва развозили по другим госпиталям столицы. Однако, несмотря на кажущуюся многочисленность и суету, дело продвигалось крайне медленно, поскольку оперативно перевести и разместить порядка тысячи тяжелораненых было очень непросто. Не хватало буквально всего – и места, и транспорта, и людей, которые будут разгребать завалы, будут обогревать и укутывать ждущих своей очереди на эвакуацию, аккуратно выносить раненых, сносить их по лестницам дворца и погружать в транспорт. Из-за неразмерности подачи транспорта и произвольно изменяющегося количества мест в нем было очень трудно отрегулировать поток выносимых раненых, и часто получалось, что на лестницах и в коридорах дворца возникали заторы из людей и носилок, или, что еще хуже, на улице скапливалось количество раненых, которых не успевали грузить, и их приходилось держать прямо на морозе в ожидании следующего автомобиля или извозчика, поскольку вернуться в помещение уже не было никакой возможности из-за сплошного потока выходящих из дворца. Большая часть подходящих к Зимнему дворцу жителей Петрограда немедля присоединялись к безумному круговороту, кто вызываясь носить раненых, кто неся теплые вещи и одеяло, кто организовывая транспорт, а кто и предлагая временно разместить раненых в своих жилищах, пока вопрос с местами в госпиталях не будет решен. Вездесущим мальчишкам также быстро нашли посильную работу, отправляя их в качестве посыльных или за новой помощью. Город, большей частью с безразличием отнесшийся к самому мятежу, вдруг проявил живейшее участие в вопросе спасения госпиталя. Сюда шли все, невзирая и не разбирая, кто за кого, кто каких идей и партий, какого достатка или происхождения. В толпе плечом к плечу суетились и простые мастеровые, и курсистки, и генералы, и представители высших сословий. Да что там говорить, если сам император, не чураясь грязи и крови, наравне с другими делал все для спасения раненых. Среди добровольных участников спасательной операции широко разошлась история о том, что государь, узнав о бомбе, не стал искать безопасное место, а кинулся спасать раненых и выносить их с места возможного взрыва, и лишь чудом спасся при взрыве. Поступок этот вызывал пересуды и воспринимался по-разному. Кто-то восхищался самоотверженностью нового царя и тем, что он думает о простых раненых, другие качали головой и осуждали императора за безрассудство, признавая, впрочем, что Михаил вовсе не робкого десятка. Третьих восхищало, что новый монарх после взрыва не покинул дворец, а вместе с подданными продолжает спасать раненых из дворцового госпиталя. Более того, Михаил II несколько раз обращался к толпе с короткими речами, в которых не было пафоса или умных слов, а были простые призывы помочь раненым, кто чем может. Когда кто-то в порыве верноподданнических чувств затянул «Боже, царя, храни!», новый император решительно оборвал пение, заявив, что лучшим гимном для него станет спасение всех, кого только возможно, и пока не время для песнопений. Это событие также дало почву для новых пересудов и обсуждений, так что в процессе спасательной операции добровольцам и солдатам, бывшим во дворце на момент взрыва, было о чем поговорить, даже если эти разговоры и имели вид обмена одной-двумя репликами с проходящими мимо или стоящими в общей очереди с носилками. К тому же все видели, как император продолжает носить раненых вместе со всеми и точно так же, как и они, стоит в очереди, держа в руках носилки с очередным раненым. Все попытки снятия шапок перед августейшей особой или другие проявления почитания жестко пресекались самим императором, поэтому нередко можно было увидеть, как кто-то украдкой крестит спину прошедшему мимо царю и что-то шепчет ему вслед. Конечно, помимо самого императора были и другие темы для обсуждения. И, конечно же, они не могли обойти стороной тему того, кто тот изверг, который заложил бомбу, и кто за ним стоит. Гуляли по толпе самые фантастические сказания и предположения. А вожди заговора назывались самые разные. Перечислялись имена генералов, великих князей, упоминалась бывшая императрица Александра Федоровна и прочие заинтересованные в мятеже лица. И, конечно, говорилось о том, что это все проделки германского генерального штаба, масонов, социалистов, анархистов, бомбистов, и, что особенно интересно, гуляла и довольно абсурдная версия, что это проделки союзников. И хотя версия в стиле «англичанка гадит» и не была основной, но сам факт ее циркулирования наводил на определенные мысли. Плечи мои ломились от непривычной тяжести и неудобного положения. А попробуйте раз за разом носить по лестницам носилки с ранеными, и тогда поймете всю прелесть моих ощущений. Неужели, спросите вы, царь-батюшка должен был сам уродоваться и таскать раненых? Неужели не нашлось бы, кому это сделать? Ну, может, и нашлось бы. Точнее, уверен, что найдется, когда выйдут экстренные выпуски газет, и сюда двинется действительно большая толпа. Тогда можно будет и потихоньку отойти от этого процесса. Почему потихоньку? Да потому что лучший пиар трудно было представить и организовать. И уж глупо будет не воспользоваться возможностью увеличить свою популярность. Тем более, что это только внешне я таскаю просто так. А по факту фотографы и репортеры роста ведут хронологию происходящего и не забывают фотографировать царя-батюшку с носилками в руках, который плечом к плечу со своими подданными спасает раненых. Да и вид у меня соответствующий. Мои краткие выступления с речами также фиксировались, и это тоже должно было стать частью грядущей пиар-кампании. Так что, помимо реальной возможности помочь раненым, я еще и получал дополнительные имиджевые бонусы. К тому же все физические неудобства были ерундой по сравнению с проблемами государственного масштаба, которые не выходили у меня из головы. Поэтому, выполняя механическую работу и неся очередные носилки, я размышлял над сложившимся положением и пытался выработать стратегию дальнейших действий. Было ясно одно – дело нечисто. И если после доклада Глобачева о проведенной им блестящей операции у меня в душе родилось просто неприятное ощущение какого-то томления, то после доклада Курлова о циркулирующих вокруг дворца слухах о том, что за взрывом стоит Англия, стало совершенно ясно, что-то происходит, и я в этом чем-то, может, и главное действующее лицо, но никак не режиссер. Нет, внешне все было довольно благопристойно. Охранное отделение вело наружное наблюдение за Рейли, который прибыл в Петроград под чужим именем и тут же развернул кипучую деятельность, встречаясь с различными высокопоставленными лицами и влиятельными персонами, среди которых были Гучков, Родзянко, Милюков и, что самое интересное, великий князь Кирилл Владимирович. Последнее обстоятельство особенно заинтересовало Глобачева в контексте вспыхнувшего мятежа и активного участия в нем гвардейского экипажа. В общем, наблюдение велось, к действиям Рейли присматривались, и после того, как он встретил на вокзале неофициально прибывшего из Москвы британского консула, в действие вмешался сам Глобачев. Коллективный визит англичан на Миллионную улицу не мог в таких условиях пройти мимо агентов охранки, а откровения, прижатые к стене кухарки из интересующей квартиры, дали Глобачеву информацию. Информацию о том, что в квартире на Миллионной находится так разыскиваемый в Царском селе Николай Александрович, Алексей Николаевич и, собственно, сам Кирилл Владимирович. Это все мне поведал сам гордый собой Глобачев, явно считавший себя героем и спасителем Отечества. В общем, все так, но, как говорится, есть нюансы. И нюансы эти сильно меня напрягали. Слишком было все красиво и невероятно. Полностью разгромленное и дезориентированное в дни неудавшейся февральской революции охранное отделение вдруг проявляет чудеса оперативности, плещет агентурной и аналитической работой, а сам Глобачев единолично, не спрашивая дозволения, принимает решение космического масштаба и практически вручает мне возможность не просто подавить мятеж, но и вообще изменить ход мировой истории. Что это? Случайность? Стечение обстоятельств? Участие самого Глобачева в каких-то неизвестных мне интригах и операциях? Или его самого использовали, что называется, в темную? Или сам Глобачев использовал в своих интересах чью-то операцию, о которой он мог узнать в бытность начальником столичного охранного отделения? Или, может, уже в бытность министром внутренних дел? Ведомство это непростое, настоящее государство в государстве и даже в разгромленном состоянии может повлиять на многое. Вопросы, вопросы. Хотя для понимания ситуации можем начать и с возможных ответов на эти вопросы. Итак, кто основной выгодоприобретатель от такого громкого разоблачения? На первый взгляд ответ очевиден. Германский генеральный штаб в лице Николаи, Людендорфа или самого Гинденбурга. Скандал такого масштаба вполне может пошатнуть позиции английской, а заодно и французской партии в Петрограде. Это как минимум. А как максимум, Россия вообще может выйти из войны под напором возмущенного общественного мнения, шокированного предательством союзников. Такой поворот событий может радикально переломить военно-политическую ситуацию в мире. Германия все еще сильна, выход России из войны высвобождает кучу немецких и австрийских дивизий с Восточного фронта, и вся эта масса войск обрушивается на Западный фронт. После выхода России из войны вопрос капитуляции Румынии, а затем и Италии – это лишь вопрос времени, причем довольно короткого времени. Да и Англия с Францией не будут особенно счастливы увидеть резко усиливавшуюся армию центральных держав у своих окопов. Тем более, что США в войну еще не вступили, а даже когда, если вступят, то им потребуется очень много времени на то, чтобы собрать и доставить в Европу какой-то существенный контингент. В общем, такой расклад давал Германии очень многое, особенно учитывая, что немцам не придется держать на Востоке внушительную оккупационную армию, и все эти силы можно будет перебросить на Запад. Это могло изменить все, и в Компьенском лесу роли вполне могли поменяться. И кто кому будет платить репарации по итогам войны, еще очень большой вопрос. Хорошо, допустим, что все случившееся на Миллионной улице – это операция немцев по выводу России из войны. И зачем это немцам, более-менее понятно. И пока совершенно не важно, кто в этой истории работал на германцев сознательно, а кто был вовлечен волей случая. Важен другой вопрос. А что делать мне в этой ситуации? Выпустить джина из бутылки или не выпускать? Пока это решение полностью зависит от меня. Благо Глобачев проявил просто-таки удивительную сообразительность. И во всей этой истории с журналистами обошелся без журналистов. И теперь сугубо моя воля объявлять сотрудников охранного отделения журналистами или же просто похоронить это дело в аналах истории. Что скандал даст России и лично мне? Тут все многогранно и неоднозначно. Настолько неоднозначно, что просто абзац. Заинтересована ли Российская империя в возможности как следует хлопнуть дверью и прямо сейчас выйти из войны? И да, и нет. С одной стороны, страна лишается в будущем статуса державы-победительницы и каких-то плюшек по итогам войны. С другой стороны, война эта России совершенно ни к чему. Силы на исходе, сколько продержится фронт, непонятно, и за какие и чьи интересы будут еще полтора года гибнуть миллионы моих подданных, тоже вопрос. Что мы получим? Проливы? Очень в этом сомневаюсь. Нам их добровольно союзники не отдадут, что бы они там ни обещали и ни говорили. А это значит, что для захвата проливов России придется не только брать штурмом Константинополь, но и захватывать полностью оба берега проливов от Босфора до самых Дарданелл и даже острова в Эгейском море перед проливами. Иначе мы никак не сможем обеспечить свободу своего судоходства без оглядки на чье-либо мнение или настроение. А иначе вся эта затея не имеет смысла. Может ли Россия в 1917-1918 годах позволить себе подобную операцию? Есть ли силы на завоевание и оккупацию всей зоны проливов протяженностью более 300 километров? На развертывание двух линий фронта в европейской и азиатской частях побережья и эффективное удержание этих позиций? Причем не только в этой войне, но и во всех последующих. Да и вообще, сам захват обойдется России в такую копеечку средств и жизней, что тут подумаешь 100 раз, прежде чем решиться. И турки просто так не отдадут проливы, и немцы с австрияками им помогут. Да дорогие союзники сделают все, чтобы Россия вместо проливов получила величайшую военную катастрофу. Но не нужна никому Россия в Средиземном море и не нужна в первую очередь мелкобритам. Зачем им русский дамоклов меч над главной артерией Британской империи Суэцким каналом? Поэтому будут помогать туркам и мешать нам чем только смогут, невзирая на то, что с турками у них война, а мы как бы типа союзники». Я уже не говорю о том, какого масштаба будет эта операция, сколько потребует средств доставки, какого качества логистики, да и где взять такую огромную армию для этого. Мобилизовать больше никого нельзя, мобилизационный ресурс исчерпан. Тут часть уже мобилизованных нужно срочно возвращать, так сказать, в народное хозяйство, иначе все, пушной зверек в стране. Снять с других участков фронта? Так там и так все наладан дышит. Да и не позволит нам союзнички проводить операцию в проливах в ущерб Восточному фронту. Будут требовать активных действий, наступлений и прочих способов положить в землю миллионы русских солдат. Хорошо. Что еще, кроме проливов? Что такого Россия получит, победив в этой войне, унизив и ограбив Германию? Репарации? Сомневаюсь, что нам обломится что-то существенное. А средств и сил за предстоящие полтора года войны мы угробим столько, что на этом фоне репарации будут лишь частичной компенсацией за потери и ущерб. Разве что в этом случае будет легче переманить в Россию из разрозненной Германии разного рода специалистов, мастеров, инженеров и прочих головастых и шибко рукастых немцев. В случае же победы Германии сделать это будет значительно сложнее и дороже. Опять-таки, в случае победы центральных держав роль Германии в Европе и мире возвысится настолько, что даже если мы и будем с ней дружить, торговать, то будем лишь младшим партнером, заносящими хвосты за чванливыми немцами. К тому же в случае победы в войне может сохраниться и Австро-Венгрия как единое, условно, государство. Заинтересованы ли мы в таком раскладе? Снова и да, и нет. Конечно, у меня была определенная надежда на свое попаданство, в смысле на то, что мои знания и понимание исторических, технических, технологических и социальных процессов дадут России определенное преимущество. Но для того, чтобы этот задел сработал, мне придется провести полную реконструкцию страны во всех сферах. Ведь если даже я сейчас явлю миру какое-нибудь техническое ноу-хау, оно мгновенно уйдет за бугор, поскольку нет в России сейчас под технологический рывок ни сил, ни базы, ни мощностей. Все, абсолютно все нужно создавать заново. Так что мне предстоит провести свою эпоху первых пятилеток, и только потом. К тому же в моих раздумьях не следует забывать о вещах, про которые знаю только я в этом мире. Например, о грядущей эпидемии испанского гриппа, которая только в России унесет несколько миллионов жизней, а во всем мире счет приблизится к сотне миллионов погибших. И это опять-таки весомый аргумент в процессе моих размышлений. Ведь основными переносчиками болезни по всему миру и были возвращающиеся с фронтов Великой войны солдаты. И что делать в этой ситуации? До начала эпидемии остался год, до основных волн мора примерно полтора года. А Россия совершенно не готова к этой эпидемии. И не только к этой, вообще не готова, совсем. С уровнем медицины в стране просто швах, с уровнем гигиены тоже. На все подготовительные мероприятия необходимы средства и люди, где их брать в условиях войны. Да и по-хорошему, в условиях глобальной эпидемии необходимо карантин объявлять и делать Россию максимально изолированной от мира, включая прекращение внешней торговли и поездок через границу, меры по выявлению и изоляции заболевших и прочее. Опять-таки, вопросы реформ в стране, включая вопросы о денежной и земельной реформах, все эти вопросы требуют не только решительной и эффективной политики, но и мира. Выдержит ли страна и войну, и реформы? Не знаю. Помню, что в моей истории все кончилось плачевно. И что делать? По существу есть два пути – резкий и плавный, радикальный и мягкий, страшный и, да реально, все они страшные. Первый путь – резко изменить историю мира и попробовать найти место России в этом новом мире. Чем закончится все это, я не берусь даже предсказывать. С другой стороны, если не делать очень резких движений, то можно попробовать изменять мир потихонечку, поэтапно, понемногу отклоняя вектор истории от известного мне развития событий. Какой вариант лучше? Замять скандал и действовать дальше в русле истории? Еще полтора года войны, эпидемия испанки – попытка модернизовать уставшую, необразованную и разоренную войной страну, гонка в попытке успеть до нападения Гитлера на Россию, потом гонка с Западом и прочие известные мне прелести перспектив. Причем тут, как мне кажется, проблему не решить какими-то точечными акциями, типа уронить молодого Гитлера под поезд. Не будет Алоизыча, будет кто-то другой, ведь униженная и раздавленная войной Германия будет требовать реванша. А немцы начала и середины 20 века – это не современные мне бюргеры, утратившие волю к сопротивлению политике наводнения Германии толпами всяких беженцев из Азии и Африки. Так что реванш будет востребован и войну между Россией и Германией где-то в 30-х или 40-х годах можно предсказать с уверенностью. С другой стороны, если Германия выиграет Первую мировую войну, да еще и Австро-Венгрия сохранится, не возникнет ли у них желание поправить свои дела за счет России, а не бодаться с Англией и Францией за колонии? Хотя тут история малопрогнозируемая. Например, если по итогам войны Германия и Австро-Венгрия отхватят себе какие-то существенные колонии в Африке и Азии, то не станут ли колонии тем клапаном, который будет выпускать лишний пар, уменьшая напряжение в метрополиях, поглощая самых активных и становясь рынком сбыта, да и поставщиком ресурсов для немцев и австрияк. Или, например, если сохранится Австро-Венгрия, то получится ли какому-нибудь Гитлеру усилить Германию за счет аншлюса Австрии? Ведь пирог в этом случае может оказаться слишком большим и станет поперек горла, начав сопротивляться и брыкаться. Разве не знала история войн между Германией и Австрией? И еще момент, как победившие немцы будут относиться к русским. Ведь хоть Россия и не переживет позор Бреста, но все равно выйдет из войны, и немцам не забудут рассказать о том, что именно гений германского генштаба вывел Россию из войны, подставив глупых британцев глупым русским. И не породит ли такое отношение нового желания повоевать и расширить свое пространство за счет глупых недочеловеков на Востоке? И не придется ли опять выбивать эту дурь написанием своих гордых имен на стенах разрушенного Рейхстага? В общем, дело туманное. И как тут выбрать оптимальный вариант, непонятно. Ясно одно, еще вчера у меня такого выбора не было, поскольку никто бы не понял сепаратного мира с Германией после 2 с лишним лет кровопролитной войны. Мне бы и табакерка не понадобилась, а моим потрошителям даже не пришлось бы придумывать оправдание типа случившегося внезапно апокалипсического удара по черепной коробке. Боюсь, ждала бы меня участь убиенного Чаушеску с супругой, которых радостные подданные расстреляли к чертям собачьим, или судьба Муссолини, которого те, кто еще недавно славил Дуче, повесили на площади вниз головой при малейшей смене ситуации. В общем, незавидная судьба бы ждала. Теперь же у меня есть варианты. И по одному из этих вариантов мне придется прилагать усилия, чтобы уже британского посла Бьюкинена не повесили вниз головой на воротах пылающей британской дипломатической миссии в Петрограде. Как говорится, война с Британией нам ни к чему. Пусть немцы сами этим развлекаются. Так вот, появился вариант вывести Россию из войны прямо сейчас, заключить мир со всеми на свете, считая с Германией и ее союзниками, на принципах без аннексий и контрибуций, вернуться к границам августа 1914 года и наладить с Германией торговлю, поставляя им ресурсы, а получая взамен станки, оборудование, целые заводы и прочие технологические плюшки. И при таком раскладе вытянуть из Германии такого добра нужно максимум. Кстати, помнится, мы британцам и французам денег как бы должны. Тут недалеко от меня раздались какие-то крики, толпа возбужденно загудела, и, пройдя еще пару метров, я увидел, как солдаты лейб-гвардии финляндского полка буквально тащат упирающегося генерала Воейкова. Вид генерал имел крайне растрепанный, и можно было догадаться о том, что его только что били. Может, кстати, и ногами. Воейкова буквально швырнули мне под ноги, а один из финлянцев заорал: «Это он, сука, бомбу, значит, заложил! Я видел!» Толпа резко придвинулась. Воейков в ужасе обхватил голову руками, и все тот же солдат толкнул его прикладом в спину и вопросил: «Кто тебе, сука, приказал бомбу взорвать? Говори!» Петроград. Зимний дворец и его окрестности. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. День. «Это не я! Не я! Я не хотел!» Воейков метался внутри плотно окружившей его толпы. Толпы настолько плотной, что мне самому было плохо видно, что происходит в центре зловещего и сжимающегося круга. Лишь голос, полный истерических нот, доносился из-за сближающихся фигур. «Меня заставили! Я не хотел! Рейли меня шантажировал! У англичан на всех есть компромат!» «У англичан!» — ахнул кто-то. «Значит, это правда?» Видимо, решив, что нащупал слабину в настроении толпы, Воейков зачастил: «Да-да, это англичане! Англичане меня заставили убить царя! Заставили взорвать! Это их офицер Рейли принес мне бомбу из английского посольства! Сказал, что если я не взорву царя, то...» Почувствовав, что еще мгновение, и толпа разорвет Воейкова на части, мне пришлось решительно вмешаться в происходящее. «Я повелеваю всем остановиться». Трудно сказать, что именно подействовало на толпу. Может, властный и не знающий сомнений тон, а может и само слово «повелеваю», но толпа остановилась. Почувствовав, что контроль на мгновение восстановлен, я принялся, не теряя темпа, раздавать ценные указания направо и налево. «Господа, давайте продолжать погрузку раненых. На улице мороз. А предатели позаботятся кому следует. Генерал Батюшин, взять под арест этого изменника. Здесь работа для вашей ВСК. Опросить всех очевидцев и свидетелей». Перехватив мой взгляд, Батюшин кивнул, и из толпы вывинтилось несколько человек, подхватив под руки Воейкова и начав быстро отделять от толпы того самого финлянца, который был свидетелем того, как Воейков закладывал бомбу. Самого Воейкова потащили к подъезжающим к парадному извозчикам, но тут Батюшин что-то крикнул конвоирам, указав на череду готовых к погрузке раненых, и контрразведчики, кивнув, не стали отвлекать извозчиков и своим ходом потащили изменника через дворцовый проезд к главному штабу. Я повернулся к склонившему голову Батюшину и сказал вполголоса: «Обратите внимание на этого финлянца, который все видел. Может, он все видел и теперь тут свидетельствует не просто так?» Но договорить я не успел. С дворцового проезда раздались выстрелы, крики, снова выстрелы, и мы, добежав до угла, успели разглядеть лишь спешно удаляющуюся коляску и три тела, лежащие на снегу без движения. «Убили!» — заголосил вдруг рядом женский голос, и толпа словно очнулась от оцепенения. Все заговорили одновременно, зашумели, задергались. Кто-то уже бежал к лежащим телам, кто-то что-то в глубине толпы кричал об изменниках и заговоре, о союзниках-предателях, и требовали куда-то немедленно идти всем миром. Однако находившиеся близко к моей персоне просто стояли и смотрели на меня, очевидно, ожидая каких-то слов или действий. Стояли и ждали. Я не знал, что им сказать. А они не решались задать тот самый страшный вопрос, на который у меня не было ответа. Наконец вопрос прозвучал, и прозвучал он с совершенно неожиданной стороны. Раненый, которого я же и принес на носилках, вдруг спросил, лежа на телеге и сверля меня единственным глазом, видневшимся из-под испачканных кровью бинтов: «Как так-то, государь? Они воно как с нами-то. За что ж кровь-то проливаем?» И вспышка магния от фотоаппарата осветила лицо вопрошавшего. Петроград. Главный штаб. 6 марта, 19 марта по новому стилю. 1917 года. День. Вот я и опять в здании главного штаба. Что-то никак не благоприятствует судьба моему окончательному переезду в Зимний дворец. С резиденцией, кстати, нужно что-то тут решать, ведь мне нужно где-то находиться. И Санкт-Петербург, Петроград, для этих целей тоже не лучшее место. Тема с захватом Зимнего дворца, а потом история с подрывом бомбы, мне совершенно не понравилась. Блин, не резиденция главы огромной империи, а буквально проходной двор. Заходи кто хочешь, взрывай что хочешь. Да еще и этот популизм, идиотизм с размещением раненых в царском дворце. Нет, понятно, хотели по-легкому срубить дешевой популярности, а дворцом все равно никто не пользовался, поскольку император почивал в царском селе. Но, блин, расходы по обустройству госпиталя во дворце превысили, вероятно, стоимость строительства новейшего госпиталя, что называется, под ключ. и вместо создания такого медицинского центра заставили несчастных, тяжело раненых страдать в абсолютно неприспособленных для этого дворцовых помещениях. Но скажите на милость, в чем кайф тяжело раненому, а значит и практически прикованному к койке человеку, лежать в огромных залах по 200 коек в каждом? И это при том, что ночью на всю 1000 раненых, расположенных по всему огромному дворцу, было лишь 4 медсестры. Значит, на весь этот помпезный идиотизм с созданием госпиталя в Зимнем дворце ассигнования нашлись, а на жалование еще нескольким сестрам милосердия фондов, видишь ли, нет. Вернее, будет предположить, что на грандиозном переоборудовании дворца кто-то нашел, как нагреть руки, а жалование персоналу показалось такой неинтересной мелочью, что добиваться увеличения ассигнований на эту статью кому-то было откровенно лень. Ну и, конечно, никто не потрудился предположить, что могут быть такие ситуации, когда всю 1000 раненых сотню за сотней придется спешно выносить из дворца по лестницам и грузить во что попало, что имеет хоть какую-то способность перевозить тяжело раненых. Я уж не говорю о том, что никому в голову не пришло, что размещать больничные койки непосредственно у высоченных окон несколько опасно. В общем, во всем этом было столько всего, что я уже терялся. Чего тут больше, обыкновенного русского авось, общего пофигизма или конкретного наплевательства со стороны руководства процессом? И ладно бы вопрос касался только конкретного госпиталя или конкретного дворца. Так нет же! Такая ситуация буквально во всем и совсем. И, кстати, я, конечно, не знаю, что покажет расследование, но я вовсе не удивлюсь, что никакого особого злого умысла в складировании оружия и боеприпасов в бильярдной и не было. Вполне мог условный прапорщик просто ткнуть пальцем в бильярдную в ответ на вопрос «Куда?». И уж потом коварный Рейли использовал этот идиотизм для закладки бомбы уже на готовый склад боеприпасов. И это тоже аргумент к тому, чтобы не размещать жизненно важных для управления империей структур, где попало. Сегодня кто-то пальцем ткнул в дверь бильярдной, а завтра полные боеприпасов судна рванет на Неве ввиду дворца. А пароходы в эти времена взрывались регулярно. Чего стоят взрывы пароходов в Архангельском порту в прошлом и в этом году? Ведь и 2 месяцев не прошло с момента взрывов пароходов «Семен Челюскин» и «Байропия». А там 300 погибших случилось, если мне память не изменяет. Да что там в России, где можно списать на русское авось безалаберность и полное отсутствие техники безопасности? Вспомним хотя бы не случившийся еще в этой истории взрыв в канадском порту Галифакс, когда рванул, или правильнее сказать, когда рванет французский пароход Монблан. Да так рванет, что 100-килограммовый кусок шпангоута корабля улетит на 19 километров от места взрыва. А в результате катастрофы погибнет несколько тысяч человек. Что уж говорить о возможном взрыве на Неве ввиду дворца. И то, что в моей реальности ничего такого не случилось, совершенно не значит, что при новом развитии событий этого не произойдет. В конце концов, в моей истории и сегодняшнего взрыва в Зимнем дворце не было. Хотя о чем это я? В моей версии истории 6 марта по старому стилю в России вообще не было уже монархии. Министры временного правительства не сидели под замком, а Александр Федорович Керенский успешно торговал лицом на всяких митингах и заседаниях, а не кормил червей на Петроградском кладбище. Так что прочь из сознания и в особенности из подсознания любую апелляцию на то, что это, мол, не было, а потому и не случится, и можно дрыхнуть, в смысле почивать, на лаврах совершенно спокойно, предоставив истории двигаться самотеком. Нет-нет, никакого расслабления. Тем более, что после сегодняшней пресс-конференции количество желающих подержаться за мое горлышко резко вырастает. А потому и сейчас, и особенно в будущем, я должен уделять максимум внимания и безопасности своей персоны, и защите систем управления от всяких возможных переворотов. Тут нужен какой-то административный комплекс, настоящее логово с взрослым режимом безопасности и наличием всех служб под рукой. Паранойя, скажете вы? Да, причем в острой форме. И не только боязнь идиотов-прапорщиков тут играет роль. Я-то, в отличие от моих нынешних современников, прекрасно представляю себе возможности всяких нехороших личностей, начиная от бомбистов, заканчивая диверсантами, начиная от боевых революционных групп, заканчивая спецслужбами сверхдержав. То, что я сегодня безумствовал с носилками в толпе, совершенно не значит, что я выжил из ума и собираюсь постоянно разгуливать без охраны среди возбужденных масс народа или бродить по развалинам, могущим нести в себе самые неприятные сюрпризы. Нет-нет, мужик я, может, и рисковый, но не идиот. Во всяком случае, я на это смею надеяться. Но нужно признать, что мои сегодняшние геройства с носилками возымели эффект и принесли свои плоды. Как докладывают Суворин и Глобачев, моя популярность значительно выросла, авторитет мой также высок, как никогда. И пусть пока это все больше авторитет, так сказать, человеческий, основанный на моих действиях и реакциях, на моих поступках и прочих позитивных моментах сегодняшнего дня, но это тоже составные элементы будущей харизмы меня как правителя империи. Удачно получилось, что на момент явления народу Воейкова я был, так сказать, с народом и был типа вместе со всеми шокирован словами о предательстве англичан, что трансформировало всеобщее возмущение в поддержку законного императора Всероссийского, то есть меня. Мне вроде бы удалось успокоить общественность, пообещав расследование и наказание всех виновных, а в случае выявления причастности Великобритании к этим ужасным событиям в Петрограде потребовать от Англии объяснений и опубликовать эти объяснения в прессе, а уж потом с опорой на общественное мнение. В этот момент в дверь кабинета постучали, и, получив добро на вход в помещение, вошел штабс-капитан Сафонов, который пока выполнял обязанности моего временного адъютанта. «Ваше императорское величество, согласно вашему повелению, принес самую свежую прессу. Только что вышел экстренный выпуск газеты «Копейки», и я...» «Позвольте, штабс-капитан», — удивился я. «С каких это пор внимания императора должны удостаиваться бульварные листки?» Говоря все это, я уже понимал, что что-то случилось, что-то сверхважное, иначе не стал бы Сафонов нести мне эту желтую макулатуру. Да что это со мной? Совсем здесь оплошал. Ведь именно такие листки публикуют порой такое, что не рискнет дать более респектабельная пресса. А бывает, что журналисты подобных газетенок не только сочиняют небылицы о поющих заборах и играющих на скрипке марсианах в соседнем парадном, но и иной раз докапываются до чего-то эдакого. А бывает, что через такие вот газетенки и делаются вбросы. У меня противно засосало под ложечкой, когда оправдывающийся штабс-капитан проговорил, запинаясь: «Дело в том, что я подумал, что это важно. Интересно вашему императорскому величеству. Вот». Он вконец стушевался, а я, дрогнувшей рукой, взял принесенный Сафоновым экземпляр. На первой полосе красовался заголовок: «Заговор англичан против русских императоров». И ниже прекрасная фотография растерянных Николая, Кирилла, Рейли, Локхарта, Кромми. Причем Кирилл Владимирович сжимает в руках браунинг и при этом что-то явно кричит в объектив. Я пробежал взглядом прыгающие строчки передовицы и выдохнул. «Глобачева ко мне», — сию же минуту Глобачева!» И, услышав, как хлопнула дверь кабинета, я вновь перечитал последние абзацы. «Нет никаких сомнений, что имел место обширный заговор, в котором замешаны члены императорской фамилии, а также правительство Великобритании и, возможно, Франции. Заговор, имевший целью свержение законной власти в России, а также убийство великих князей Николая Александровича, Алексея Николаевича и, самое главное, нашего горячо обожаемого Е.И.В., государя-императора Михаила Александровича. Есть иные сомнения. По сведениям нашей газеты, участники заговора, включая великих князей и высокопоставленных британских подданных, арестованы. Но состоится ли судебный процесс, будет ли вообще следствие по данному делу, или всех тихо отпустят, не вынося ссор из великосветской избы? И знает ли об этом деле сам государь-император? Есть сомнение, что министр Глобачев вообще поставил в известность его императорское величество. Мы будем держать наших читателей в курсе событий по этому громкому делу.